Слуги из дворца Жунго, не любившие Бао Юна, молчали, пока к нему не за что было придраться. Но сейчас, когда Бао Юн затеял скандал, который мог принести крупные неприятности, они побежали к Дзяджену и рассказали ему, что натворил Бао Юн. Дзяджен сейчас особенно боялся каких бы то ни было происшествий. Он рассердился, велел позвать Бао Юна и отругал его. Затем он послал Бао Юна присматривать за садом роскошных зрелищ, строго-настрого запретив выходить за пределы дворца Жунго. Обладая прямым и открытым характером, Бао Юн, попав к новому хозяину, старался искренне защищать его. Разве он мог представить себе, что Дзя Джен, наслушавшись клеветы, станет его ругать? Но, не решаясь возражать хозяину, он собрал свои вещи и отправился в сад, как ему было приказано. Если вы не знаете о том, как развертывались дальнейшие события, прочтите следующую главу. Глава 108, в которой речь пойдет о том, как, стараясь быть веселой, царевна душистых трав принимала поздравления с днем рождения и как преследуемый воспоминаниями юноша услышал рыдание души феи реки Сяосян. Итак, когда Дзя Джен предложил передать в казну все строения дворца Жунго и сад роскошных зрелищ, государь ответил отказом. Поскольку во дворце Жунго людей стало совсем мало, и жить в саду было некому, сад все время держали на замке. Однако до сих пор там жили госпожа Ю и Сичунь. Безлюдие сада страшило их, и Дзя Джен решил поселить в нем Бао Юна, поручив ему присматривать за заброшенным садом. Дзя Джен, который теперь занимался хозяйственными делами, выполняя приказания матушки Дзя, соблюдал во всем экономию, постепенно сокращал количество слуг и служанок, но, несмотря на это, ему никак не удавалось сводить концы с концами. К счастью, Фэнзе поправилась настолько, что могла снова приступать к делам. Матушка Дзя, несмотря на недовольство госпожи Ван и других, опять поручила ей заботы по хозяйству внутри дома. Но после конфискации имущества все хозяйственные дела казались запутанными, денег не было, прислуги стало меньше, и Фэнзе трудно было совсем управиться. А в доме привыкли жить на широкую ногу, и когда Фэнзе не могла кому-либо угодить, это порождало всеобщее недовольство. Однако Фэнзе не осмеливалась отказываться от поручений, и из кожи вон лезла, лишь бы услужить матушке Дзя. Прошло еще немного времени. Дзя Ше и Дзя Джень уже добрались до места назначения, и так как у них пока были деньги на расходы, они не очень беспокоились. Затем были получены от них письма, в которых они сообщали, что у них все благополучно, и просили родственников не беспокоиться. Матушке Дзя стало легче на душе, госпожа Син и госпожа Ю тоже постепенно перестали волноваться. Однажды Ши Сян Юнь приехала домой и навестила матушку Дзя. Матушка Дзя стала расспрашивать Сян Юнь о муже. Та рассказала, как ей хорошо живется, и просила бабушку не беспокоиться. Потом речь зашла о смерти Дай Юй, и никто не мог удержаться, чтобы не поплакать. Тут еще матушка Дзя вспомнила, как страдает Инчунь, и совершенно расстроилась.